и он собрался прикрикнуть на ездового, как заросли кончились. Началась луговина, вокруг посветлело, прояснилось небо над головой. По росистой траве слался холодный туман, тянуло запахом гнили и водорослей, впереди лежало болото. Повозка остановилась, а Левчук прошел по невысокой траве, пока под его сапогами не начало чавкать. Тогда он вслушался. Издали все еще доносились выстрелы, но вблизи было тихо. Потонув до половины в тумане, на болоте дремали кусты ольшаника, где-то негромко скрипел карастель, другие птицы, наверное, все спали. Левчук еще прошел немного вперед, под сапогами становилось все мягче, начался мшанник, ноги в нем завязали по щиколотку. В правом, с дырой, сапоги уже стало мокро. Но ехать тут, пожалуй, еще было можно. Лошадь пройдет, а за ней пройдет и повозка. «Эй, давай там!» — негромко крикнул он в серый туманный сумрак. Левчук ожидал, что Грибоед вскоре тронется и догонит его. Но минуту спустя, ничего за собой не услышав, он рассердился. Видно, этот ездовой слишком много брал на себя, чтобы не слушаться старшего, каким тут все-таки был назначен Левчук. Немного выждав, он скорым шагом вернулся к опушке и застал повозку на том самом месте, где и оставил ее. Похоже, Грибоед и не думал двигаться, и, ссутулясь в своем кургузом немецком мундирчике, стоял возле лошади. «Ты что? А куды ж ехать? Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и езжай!» «В болото? Какое болото? Держит же!» «Тот пока держит, а далее багна, багна трясина топь. Уже я ведаю». Левчук готов был вскипеть, он ведает. «Багна, значит, надо перебираться через багну, не сидеть же тут до рассвета. Разве этот ездовой первый день на войне?» Но он знал, что Грибоед не первый день на войне, что он, может, не меньше других научен этой войной, и это сдерживало Левчука от того, чтобы обругать ездового. Он только удивился, услышав, как тот недовольно заворчал. «Сказали ж, через гать треба». «Так же сказали, а то болото». «На гать, говоришь, да?» — взъярился Левчук. «Тебя сколько раз стреляли?» «Два раза стреляли. Ну так вот, на гать и застрелят в третий. В третий уж хорошо застрелят». И, смягчась, добавил: «Что тебе, немцы, дураки, гать так оставить? Мало что начальник сказал, надо и свою голову иметь». Покорно выслушав его, Грибоед трудно вздохнул. «Так что ж, я не против. Ну как только, двигай за мной». Повозка медленно и бесшумно покатилась по невысокой траве к самому краю болота. Лошадь все чаще стала припадать то на переднюю, то на заднюю ногу, которые временами проваливались глубоко. И чтобы вытащить их, надо было сильно опереться остальными, и тогда проваливались и эти остальные. И она все время дергалась так, стараясь выбраться на более твердое место, только твердого тут оставалось все меньше. Клава тоже слезла с повозки и шла сзади. Грибоед, часто останавливаясь, брал лошадь за уздечку и вел точно по следам Левчука. Но вот пришло время, когда и Левчук остановился. Начинались заросли осоки, трясина. Над болотистым пространством ползло низкое клочье тумана, между которым тускло поблескивали частые окна стоячей воды. «Но вот и въехали!» Выдохнул Грибоед и притих возле лошади, от которой клубами валил пар. Лошадиные бока ходили ходуном в одышке. Задние ее ноги уже до колен утопли в болоте. «Ничего, ничего, а ну обожди, пусть конь передохнет». Левчук бросил в повозку телогрейку и, хватаясь здоровой рукой за низкорослые кусты ольшаника, решительно полез в болото, забирая несколько в сторону наискосок.